Глава 17. Мира. «Поговорим вечером, ладно, детка? А то на нас уже смотрят. А ты не выглядишь счастливой новобрачной. Все, выше нос. Не знаю, с какой целью он признался сейчас». К отцу подходят еще два безопасника и деликатно ждут, когда мы завершим наш разговор. Пользуясь тем, что он отвлекся, подбираю длинные юбки и выхожу через оранжерею в сад. Оттуда до ворот рукой подать. Вижу несколько мужских силуэтов под фонарем. Водзинский и Дубравин что-то обсуждают, яростно жестикулируя. Еще несколько мужчин стоят вокруг. Друзья Виктора и люди из отцовской охраны. Остальные, видимо, пришли с Дубравиным. «Я уничтожу тебя за это, понял?» — шипит мой муж. «А не сбежишь, как 10 лет назад?» — усмехается Стас. «Ты кем себя возомнил? Может, в столице и имеешь какой-то вес? Здесь тебе не рады». «Не лезь к Мирославе. Я по-хорошему прошу». Меня заметили, хоть я и стою в нескольких метрах. Виктор ко мне спиной. «Она твоей никогда не будет. Если не хочешь, чтобы правда о тебе всплыла, убирайся в свою Москву и держись от мира подальше». «Какая правда, Дубравин? О том, что ты хочешь мою жену? И вообще все, что принадлежит мне? О том, что ты носи...» Стас не успевает договорить слово, но все окружающие и так поняли. Виктор молниеносным движением впечатывает кулак ему в скулу. Голова откидывается, брызжет кровь. Стас падает. К ним бросаются несколько мужчин, которые до этого момента просто наблюдали. Зеваки с противоположной стороны улицы наводят телефоны и начинают снимать. Водзинский вскидывает вверх руку, и все останавливаются по команде — словно дрессированные зверушки. «Камеры». Он указывает на посторонних. Отцовская охрана бросается разгонять толпу любопытных. Только один мужчина остается стоять за спиной моего мужа. «Убью тебя, сука!» — рычит Стас, поднимаясь. «Кишка тонка», — зло ухмыляется Водзинский. «Не представляю, как тебе удалось получить согласие ее отца, но ее ты не тронешь». «Я буду делать со своей женой все, что посчитаю нужным». Несколько секунд они молча прожигают друг друга взглядом. Стас стремительно атакует, сбивая Виктора с ног. Они, словно два диких, обезумевших зверя, катаются по траве. Наносят такие сильные удары, будто бы и правда хотят убить друг друга. И снова к ним бросается охрана. «Стоять!» — приказывает мой муж. Все слушаются. Даже люди Дубравина в нерешительности замирают. Раздается жуткий, какой-то даже нечеловеческий крик. Не понимаю сперва, кто кричит. Виктор поднимается, не выпуская из захвата руки соперника. А Стас остается в траве. Он стоит на коленях, корчась от боли. Тут же вспоминаю эпизод моего спасения с вечеринки несколько лет назад. Тогда Водзинский тоже вывернул пальцы моему обидчику. Но сейчас он буквально пытает Дубравина, что-то шепчет ему на ухо, садистски нажимая на выгнутое запястье. Мне становится плохо. Чувствую, что тошнота подкатывает к горлу. Но справляюсь с эмоциями и делаю рывок вперед. Подбегаю к мужчинам и висну на локте мужа. «Отпусти его сейчас же!» Мой голос звучит жалко. Виктор переводит на меня недоуменный взгляд и убирает руку. Стас валится в траву. Он кажется без сознания. Присаживаюсь рядом с ним и осторожно обхватываю неестественно вывернутую руку. Болевой шок? Так и сердце может встать. «Скорую вызовите, пожалуйста! Скорее!» На плечо опускается горячая ладонь. Водзинский пытается меня поднять. Сбрасываю ее. «Не прикасайся!»